Часть первая. Будущее. Глава первая. Возвращение. Новороссийск, район Мысхако, наши дни. Вынырнув, Степан несколько секунд щурился отвыкшими от солнечного света глазами, после чего замысловато выматерился, отплевываясь горько-соленой водой. На поверхности был ясный солнечный день. Определенно летний, о чем ненавязчиво свидетельствовала и температура воды, буквально за несколько секунд поднявшиеся как минимум градусов на 10-12. По истине голубому небу неспешно плыли легкие облачка. На море царил полный штиль, ничуть не напоминавший трехбальное волнение двумя неделями назад. Или все-таки почти 8 десятками лет назад. Или, блин, вперед! Отправившийся на дно командирский БТР-80. Да и то, другое море, по которому на полных парах шел морской охотник, окружающая обстановка тоже, мягко говоря, не напоминала. Рядом шумно, до рвоты и судорожного кашля отфыркивался намертво вцепившийся в спасательный круг Шохин. Откуда взялся этот самый круг, Алексеев, если честно, помнил смутно. Вроде бы сорвало ударной волной, что-то такое отложилось в памяти, когда нырял за погрузившимся под воду оглушенным товарищем. По крайней мере, снять его с леерного ограждения, как требовал контрразведчик за пару секунд до взрыва, он точно не успел, сразу бросившись следом за Серегой. Ну, значит, повезло. Иди знай, сколько тут до берега. Точно, как же он сразу не подумал. Берег! До Геленджика оставался приблизительно час хода. Значит, если их выбросило в той же самой точке, добраться до побережья вплавь практически нереально. Замерзнуть не замерзнут. Водичка теплая, просто обессилеют, а один круг двоих не удержит. Если, конечно, не попадется навстречу какая-нибудь подходящая, да хотя бы и самое, что ни на есть, неподходящая посудина. Степан оттолкнулся ногами, по пояс вытаскивая тело из воды и осматриваясь. А вот и берег, совсем недалеко, метрах в 200, и местный пейзаж смутно знаком. Очень на то похоже, они где-то между Южной Озерейкой и Мысхака, скорее всего, ближе к последнему. Любопытно, а чего их выбросило? В том, что их именно выбросило, причем не только в пространстве, но и во времени, морпех уже практически не сомневался. Именно тут. Впрочем, сейчас не до того, об этом можно будет и позже подумать, когда до суши доберутся. Главное, что не открытое море, так что шансы на выживание стремительно возрастают. Где? «Мы», отплевавшись, нервно осведомился окончательно пришедший в себя контрразведчик. «Почему день?» «Когда под Озерейкой вынырнул, этот же вопрос задал», — буркнул Степан. «Только тогда ночь была, а сейчас наоборот. Остальное потом объясню, ежели сам не догадаешься, когда доплывем». Ухватившись за линь спасательного круга, Старлей развернул товарища в нужном направлении. «Берег там метров с 200, так что почапали по малеху. Серег, забыл спросить, ты плавать-то вообще умеешь?» «Обижаешь», — отрезал Шохин. «Я ж у моря вырос, отец рыбаком был». «Тогда совсем здорово». Извернувшись, Алексеев избавился от плащ-накидки, расстегнул портупею с кобурой и ножнами со штык-ножом и в три приема сбросил мигом ушедший на дно намокший бушлат, оставшись в гимнастерке и тельняшке. Прорезиненная накидка тонуть не пожелала. Темной кляксой, распластавшись на волнах, пришлось отпихнуть в сторону, дабы не мешало. С обувью заморачиваться не стал. Берцы, не сапоги, быстро не стащишь. Да и к ноге плотно прилегают, практически не мешая плыть. «Скидывай одежку, в ней не доплывем, вниз утянет. Давай помогу, мне уж полегче». Совместными усилиями освободили капитана госбезопасности от верхней одежды и обуви, потратив на операцию вдвое больше времени. Пришлось повозиться, мешала портупея и перекинутый через плечо ремень полевой сумки, которую Шохин, несмотря на ругань Старлея, категорически отказывался выпускать из рук. Передохнув с минуту, неспешно двинулись в сторону берега, вскоре ощутив ногами поднимающееся дно и выбрались на крохотный дикий пляж, к счастью, оказавшийся безлюдным. Шурша подошвами ботинок по гальке и пустым ракушкам, особист, раздраженно морщась, топал босиком, Степан оставил товарища под крутым глинистым обрывом, пробежавшись по окрестностям. Окрестности радовали полным отсутствием людей. Повезло. Но в любом случае отсюда нужно поскорее уходить. Уж больно вид у них с капитаном предосудительный. Ну, если он, конечно, не ошибается насчет того, куда именно они попали. Точнее, в какое время. С последним удалось разобраться быстро. Подобрав пустую пивную жестянку, Алексеев разглядел на донышке дату производства. Что ж, как бы то ни было, он вернулся в свое время. Вместе с Шохиным, который об этом пока ни слухом, ни духом. Ну да ничего, психика у Сергея крепкая, тренированная, выдержит. Да и интересно ему будет, новая информация опять же. Тут скорее вопрос в другом. Каким именно образом это произошло? Морпех задумался, припоминая недавние или как раз-таки давние события. Немецкая бомба, взрыв, падение в воду, спасательный круг. Твою ж мать, снова круг. Неужели? Не обращая внимания на удивленный возглас товарища, Старлей с плеском бросился в море, в два счета нагнав отнесенный от берега спас средство. Стоя по грудь в воде, осмотрел находку, сразу же обнаружив искомое. След от немецкой пули. Той самой, которая до сих пор покоилась в кармане гимнастерки, куда он переложил ее, переодеваясь в душевой в Геленджике. В 43-м году, блин, переложил. С трудом подавив желание немедленно ее вытащить и зашвырнуть вместе с кругом подальше в море, потопал в обратном направлении, размышляя о том, что пуль теперь, так уж выходит, аж целых две штуки. Одна в кармане, вторая где-то в глубине пробки. Интересно, это что-то значит? Потихоньку обсыхающий Шохин, уже успевший выжать и натянуть обратно гимнастерку, наблюдал за ним с вялым интересом, но никаких вопросов пока не задавал, занимаясь промокшим планшетом с драгоценными блокнотами внутри. Подойдя к товарищу, Степан бросил ему на колени пивную банку. «На, погляди, на донышке дата изготовления, последние две цифры в любой строке — год. С приставкой 20 впереди». Непонимающе взглянув на морпеха, контрразведчик повертел в руках жестянку, слегка сжал в пальцах, повернул донцем к себе. «Интересный материал, вроде бы металл, на алюминий похож, но мягкий совсем и упругий. А, вот, нашел. 19 ноября 2020...» «Что?» «Мы в моем времени, Серега. В будущем, короче говоря. И очень сильно надеюсь, что это именно мой мир, а не какой-нибудь там параллельный». «А этот круг-то здесь при чем?» Особисто задал вовсе не тот вопрос, что ожидал Алексеев. «Не зря же ты за ним в море лазал, да еще и с таким перекошенным лицом. Объяснишь?» «Объясню только чуть позже. Нужно отсюда уходить. Нам в подобном виде с местными встречаться не с руки. Сейчас главное телефон найти. Если дозвонюсь до Егорыча, сразу же кучу проблем решим. Он товарищ надежный, поможет. Повезло, что у меня память на номера хорошая. С первого раза запомнил. Хоть даже и не думал, что пригодится». «А кто он такой?» Шохин безропотно поднялся с гальки. «Боевой товарищ моего отца. В Афгане вместе воевали. Помнишь, я про эту войну писал? Просто больше я никого в Новороссийске и не знаю». «Может, в свою часть сообщишь?» — неуверенно предложил контрразведчик. «Я бы так и поступил. Лучше сразу в особый отдел». Алексеев невесело ухмыльнулся. «Во-первых, часть моя не тут, а в Темрюке дислоцируется, и прямого телефона я не знаю. А во-вторых, там я наверняка числюсь пропавшим без вести во время маневров. А объяснять по телефону, где я на самом деле почти две недели находился, сам понимаешь, полный бред. Так что с этим однозначно погодим. Да и вообще, пока я даже не уверен, что это именно моя реальность». «А вот тут уж совсем непонятно. Пояснишь?» «Обязательно, но позже, сказал же. Сейчас нужно кое с чем другим разобраться. Ты так толовую шашку в планшете и таскаешь?» «Ну, да», — непонимающе пожал плечами капитан госбезопасности. «Давай сюда». Осмотревшись, Степан подобрал обломок выбеленной морем и солнцем доски, несколькими ударами выкопал в глинистом склоне небольшую нишу, куда запихнул спасательный круг, протянутую Шохиным шашку и свою F1 из внутреннего кармана, ту самую, заветную. «У тебя тоже F-ка была, где она?» «С бушлатом утонула, а зачем это?» «Нужно, Серега, поверь. Я когда в твоем времени оказался, ведь не спорил, правильно? Если попадемся местной по милиции с гранатами и взрывчаткой, никакой Егорыч не поможет. И пистолет тоже давай». «Не отдам», — Зло сузив глаза, контрразведчик отступил на шаг назад, положив руку на клапан кобуры. «Капитан, не дури», — поморщился морпех. «Здесь не война, с оружием не ходит, поскольку уголовная статья. Заметут со стволами, будут большие проблемы. И блокноты твои тоже отберут, кстати». «В планшете побудет», — поколебавшись несколько секунд, нашел компромиссное решение особист, переправляя ТТ запасным магазином в полевую сумку и протягивая товарищу пустую кобуру. «Мне так как-то спокойнее. Держи, перестраховщик». «Ну, хрен с тобой, золотая рыбка», — буркнул Старлей, пряча в тайник собственный люгер со штык-ножом и засыпая нишу глиной. Замаскировав сухой травой и мусором, отошел на пару метров, убеждаясь, что захоронку так просто не обнаружишь. «Место запомнил? Как определимся, где находимся, и отыщем подходящую одежду, вернемся и заберем». «На завязанными глазами отыщу», — пообещал товарищ. «Пошли искать телефон?» «Пошли». «Да, кстати, если вдруг что, мы с тобой военные реконструкторы, отстали от ребят из нашего исторического клуба. А босой ты, поскольку сапоги утопил по глупости. И больше ни слова, говорить стану сам. Уяснил?» «Уяснил? А что это за реконструкторы такие и почему они военные?» Степан тяжело вздохнул. «Серега, я прекрасно понимаю, сколько у тебя накопилось всяких вопросов и про круг этот, и про параллельный мир, и про реконструкторов, и вообще. Обещаю на все ответить, слово офицера, только не прямо сейчас, добро? Поверю, самого от происходящего башка кругом, вот-вот мозги закипят. Давай пока просто найдем телефон и позвоним батиному товарищу, а уж там по обстоятельствам. После встречи с тобой мы практически все время так и действуем, хоть ты эту формулировку и не любишь». Не сдержавшись, подколол Старлея контрразведчик. «Ладно, потопали телефонную будку искать. Кстати, а с деньгами как быть? Или у вас тут бесплатно звонить можно?» «Что? А, понял, о чем ты. Нет, деньги, надеюсь, не понадобятся, просто вежливо попросим разрешения позвонить. Да и телефонных будок я уж давненько не видал. Короче, сам увидишь. Кстати, ты портупею лучше сними, в руке понесешь. Да и гимнастерка так быстрее просохнет». Идущих по узенькой пыльной улочке в сторону дикого пляжа девчонок, определенно местных, первым заметил внимательно изучавший окрестности Шохин. «Старли, ты глянь, что творится! Это они чего, прям в трусах по улицам разгуливают?» «Никакие это не трусы, тач-капитан, а шорты. Ну, короче, специальная пляжная одежда, чтоб не жарко было и тело дышало. Как по мне, вполне прилично, бывает и хуже». «А по-моему, самые обычные спортивные трусы, только какие-то уж больно яркие, аж глаза режет. Еще и майки такие короткие, что все пузо наружу, и титьки на прогулку просятся, того гляди выпадут, срамота же!» «Привыкнешь», — усмехнулся морпех, решив не развивать тему. Рассказывать еще и о современной молодежной моде в его планы уж точно не входило. Равно как и про нудистские пляжи, это к вопросу, что может быть еще хуже. «Серега, убедительно тебя прошу, просто поздоровайся, улыбнись располагающе, как умеешь. А дальше молчи, ни во что не вмешивайся, я с ними сам поговорю». «Не учи ученого», — отрезал особист. «Указывать он мне еще будет. Уж как-нибудь без советчиков разберусь». «Ну, как знаешь», — хмыкнул Алексеев, с улыбкой обращаясь к остановившимся пляжницам. «Бред красавицы! На море топаем! Водичка сегодня просто супер!» Смерив Степана хмурым взглядом, одна из девчонок язвительно ответила, перефразировав последнюю фразу. «И водочка, поди, тоже супер была. Иначе чего бы вы прямо в одежде купаться-то полезли? А товарищ твой еще и обувку утопил, пьянь. Видать, крепко нализался, вон какая ссадина на лбу. Да и прикид у вас откровенно отстойный. Мы с такими не знакомимся. Короче, отвалите, дайте пройти, мы спешим». Вторая хихикнула, добавив. «Тань, так они, наверное, попаданцы. Путешественники во времени. С войны к нам попали. Разве не видишь, какая у них форма? Хотя, может, просто кино снимают, а мы и не в курсе». «Ой, Машка, какая ж ты умная, недаром на историческом учишься», — поддержала шутку подруги первая девушка. «Точно, они из будущего. Тьфу, ну, то есть из прошлого. Поскольку на киноактеров как-то не похоже. Малохольно и больно. Все, до свиданечка, поболтали, разбежались. Дорогу освободите». «Но вот это было обидно», — угрюмо подумал Степан, молча отступая в сторону. «Хотя и смешно вышло. Знала б ты, Машка с истфака. Насколько точно угадала? Ладно, облом так облом». «Простите, барышни», — Внезапно вклинился в разговор контрразведчик. «Ну что же вы так неласково-то? Обзываетесь, грубите почем зря». Шохин широко улыбнулся. «У нас с товарищем и на самом деле возникла определенная проблема, просто он, вероятно, избрал не самый подходящий стиль поведения. Видите ли, мы военные реконструкторы». Крохотную паузу перед непонятным словосочетанием заметил только Старлей. «Места для нас новые, вот и потерялись. Нам бы наших товарищей из исторического клуба найти, да связи нет. Не подскажете, откуда здесь позвонить можно? Нам бы только нашему командиру доложиться, а уж он подскажет, куда дальше двигаться. Поможете?» Девушки чуть смущенно переглянулись, причем Степан отчего-то был совершенно уверен, что о том, кто именно такие эти самые военные реконструкторы, в курсе лишь одна из них. Та самая, что учится на историческом. Собственно, она и заговорила. «Так бы сразу и сказали, а то красавица, водичка супер. Извините, ребята, мы ж решили, что вы просто клеитесь, причем откровенно по-дурацки. Так вам просто телефон нужен?» «Вообще-то да», — буркнул Алексеев, стараясь не встречаться взглядом с ухмыляющимся контрразведчиком. «Всего один звонок местному оператору, понятно». «Так звоните», — улыбнулась Мария, протягивая смартфон. «Сейчас пароль сниму. Все, держите. Я, кстати, один раз в реконе участвовала, 2 года назад, медсестрой была. Прикольно, конечно, но не мое. А вы, я так понимаю, за наших морских пехотинцев играете, десант на Малую Землю. Не знал, что у вас сборы в этих краях». «Угу», — не стал вдаваться в ненужные подробности Старлей, торопливо набирая номер командира поискового отряда. «Морская пехота, февраль 43-го. А рекон на днях состоится, пока мы так, места присматривали. Да вот случайно от своих отстали». «Понятно», — кивнула девушка. «Ладно, разговаривайте, не стану мешать. Таньк, давай в сторонку отойдем, пусть ребята нормально поговорят». «Что?» «Потом объясню. Помнишь, я фотки показывала, ну, где я в военной форме и с сумкой с красным крестом?» Вызов Виктор Егорович принял на 5-м гудке. «Слушаю». «Егорыч, здоров, это Старлей Алексеев, узнал? Нужна твоя помощь, причем вот прямо сейчас. Воздух!» Телефонная трубка издала непередаваемый звук, нечто среднее между сдавленным кашлем и глухим бульканьем. «Степа, ты... живой? Твою ж мать! Я ж ведь к бате твоему с неделю назад ездил, тебя за пузырем вспоминали! Егорыч, отставить лирику! Сможешь меня забрать на тачке, причем как можно скорее? У меня ни документов, ни нормальной одежды. Только я понятия не имею, где нахожусь. Хотя сейчас, погоди секунду, есть вариант. Но сперва на один вопрос ответь. День Победы мы когда празднуем?» «Чего?» «Просто ответь, потом все объясню». 9 мая, когда ж еще? Степ, ты там часом башку не ударялся?» «Да неважно. Только ты не до конца ответил. 9 мая какого года мы Берлин взяли?» 45-го, коротко бросил поисковик, видимо, решив больше уже ничему не удивляться. «Отлично. Передаю трубку, выясняй, как нас отыскать». Жестом подозвав Машу, морпех дал ей телефон. «Сможете объяснить нашему командиру, куда за нами подъехать? А то мы, как уже говорилось, люди не местные, документы украли, да и пить так хочется, что переночевать негде. Спасибо огромное, век не забуду». «Без проблем», — вполне по-доброму улыбнулась девушка, прижимая трубку к розовому ушку с бирюзовой капелькой недорогой сережки. «Здравствуйте, меня Мария зовут». «Ну вот и все. Идите по улице до перекрестка, тут недалеко, всего с 0,5 километра, и ждите у заправки, там вас и подберут. Только никуда не сворачивайте, иначе снова заплутаете». И, секунду поколебавшись, добавила, внезапно перейдя на «ты». «А звать-то тебя как, попаданец?» «Степаном», — автоматически ответил тот, ощутив, как от чего-то полыхнули жаром щеки. Или просто солнцем напекло. Там, на плацдарме, было куда как прохладнее. «Степан Алексеев, старший лейтенант морской пехоты». «Ну вот и познакомились. Ну что ж, прощай, старший лейтенант Степан Алексеев, больше не теряйся в незнакомых местах. Поки-поки, пошли, Таньк, чего застыло?» «А у меня даже имени не спросили», — с непонятным выражением на лице пробормотал Шохин, с грустью глядя вслед уходящим пляжницам. «Эх, ну хороши ж мерзавки, хороши. Хоть и ходят не пойми в чем. Кстати, тут кто-то, помнится, предлагал молчать и ни во что не вмешиваться. Да иди ты!» «Ну ладно, ладно, ты меня сделал, как салагу. Был категорически неправ, ошибся. Не просчитал ситуацию. Виноват, готов понести и все такое прочее. Достаточно?» «Вполне», — самодовольно ухмыльнулся контрразведчик, отирая налипший на босую ступню песок о штанину. «Потопали искать этот самый перекресток. И, кстати, насчет реконструкторов и местной телефонной связи ты мне все самым подробнейшим образом объяснишь». «Объясню, понятное дело», — кисло согласился Алексеев, с тяжелым вздохом прикинув, сколько всего ему придется объяснять в самое ближайшее время. «Слушай, но как у тебя получилось-то?» «Так в моей работе самое главное — каждому свой подход отыскать. Без этого никак. Твой не сработал, вот я и попробовал иначе. Ладно, пошли, салага». «Пошли», — кивнул Степан, провожая взглядом о чем-то весело щебечущих между собой девушек. «А что хороши, тут ты всецело прав. Вот, кстати, Старлей, а у тебя жена-то имеется? Раньше как-то не спросил, да и не до того было». «Нет у меня ни жены, ни невесты», — пожал плечами морпех, с усмешкой добавив. «Тоже как-то не до того было. Думал после окончания училища этим вопросом вплотную заняться. А оно вон как вышло. Сперва маневры эти, а затем и настоящая война. Так что холост, как учебный патрон. А у тебя?» «Женат. И дочка подрастает. Лизонька. В мае 41-го родилась, буквально за месяц до того, как все началось. В эвакуации они, еще прошлой зимой отправил. За все время только одно письмо и получил, что добрались нормально. А дальше как отрезало. Надеюсь, что все нормально. Местные товарищи должны были приглядеть». «Не переживай, Серега, все с ними хорошо. Просто с почтой проблемы. Ну вон, прадед мой еще летом 41-го в Белоруссии без вести пропал, а похоронку бабушка только в 44-м получила. Кстати, можем попробовать поискать в сети информацию о твоей семье. Не факт, конечно, что получится, ну, а вдруг?» «Где поискать?» «В интернете. Короче, про это тоже попозже расскажу и даже покажу. Тут на пальцах никак не объяснишь. Видеть нужно».